Глава 13. Ева. Я подумала, ну ладно, не буду на него наседать, дам ему передышку. Просто все с самого начала развивалось слишком бурно. Еще не зная Артура, я на него злилась за то, что он будет моим надзирателем. Увидев его, я почти влюбилась. Думаю, можно назвать это так. А потом были сумасшедшие качели. То я его ненавидела, когда он пытался меня задеть, то снова чувствовала птеродактилей в животе, то, напившись пинаколады, бросалась на него с поцелуями. Да, надо выдохнуть. И я выдохнула. После того вечера, который мы провели с другом Артура. Практически вдвоем, потому что сам хозяин очень быстро и довольно невежливо вырубился. Прежде всего, я собиралась обидеться за то, что Артур за глаза называет меня козой. Но это было так смешно, обидеться не получилось. Мы с Яром вообще в тот вечер много смеялись. Я еще удивлялась, какой веселый друг у вечно хмурого Артура. Правильно говорят, противоположности притягиваются. И мы, естественно, говорили об Артуре. Я пыталась выведать как можно больше, а Яр, хоть и был болтлив, сильно не кололся. Но кое-что я все же узнала. Артур никогда не был женат. Лет 8 назад он едва не женился, но все сорвалось. Почему, Яр мне не сказал, как я его не пытала. Зато он мне поведал душещипательную историю о том, как в юности невзрачный ботаник Артур был влюблен в звезду университета, и она внезапно начала отвечать ему взаимностью. А потом оказалось, что девушка просто решила над ним посмеяться. Вместе со своим парнем и его друзьями. Жесть вообще! Очень трудно, почти невозможно представить Артура невзрачным ботаником, на которого не обращают внимания девушки. Представляю, как они теперь кусают локти. Особенно та, что опозорила его при всех. Пусть сгрызет свои локти по плечи. Моя тактика оказалась верной. Я отстала от него, и он сам пригласил меня в ресторан. Он не говорил, что это свидание, но было похоже. Очень. Вечер пятницы, мы вдвоем за столиком у окна, интимная обстановка, вино в бокалах, изысканные блюда. Я болтаю о своих однокурсниках, пытаясь вызвать у Артура ревность, и мне кажется, это работает. В его глазах загораются опасные огоньки, он точно ревнует. Правда, потом я срываюсь, говорю о его голой фотке, и кто меня тянул за язык? Я злюсь сама на себя за несдержанность. А Артур, он неожиданно берет меня за руку, наклоняется ко мне. Боже, неужели он... Он сейчас меня поцелует. Точно, сам. И это происходит. Он произносит мое имя, а потом его губы касаются моих губ. Они по-прежнему отдают горьким шоколадом, пропитанным терпкой вишней. Вау. Но это было лишь начало. «Сейчас будет продолжение. Я жду этого продолжения. Я жажду его!» Я прикрываю глаза в ожидании нового поцелуя, более страстного и интимного. Но Артур внезапно вскакивает с места и куда-то стремительно уходит. Я несколько секунд сижу в полном обалдении, а потом оборачиваюсь и вижу удаляющуюся спину Артура. Он не один. С ним бройлерная индюшка Роксана? Он ее обнимает. Он ее куда-то ведет. Да что за... Что вообще происходит? Я еще несколько секунд сижу неподвижно. У меня шок или что-то вроде. А потом ко мне подходит официант и говорит. Ваш спутник просил передать, что ему срочно понадобилось уйти. Вы можете заказать все, что пожелаете. У него открыт счет в нашем ресторане. У нас великолепные десерты. Спасибо. Я не... Наш тирамису готовится по уникальному итальянскому рецепту из свежайшего маскарпоне. Спасибо, я не хочу десерт. Официант уходит. Я чувствую себя оплеванной. Артур сам позвал меня в ресторан. Сам взял меня за руку. Впервые за все время. Сам поцеловал. А потом ушел с индюшкой, откупившись от меня десертами. Я вскакиваю, хватаю сумочку и вылетаю из ресторана. Иду к подъезду, на полпути останавливаюсь и падаю на скамейку. Я не хочу туда идти. Там Артур со своей индюшкой. А не там. Он там с ней. Целует ее теми же губами, которыми целовал меня. Гад! Подлый обманщик! Я снова вскакиваю и влетаю в подъезд. Захожу в квартиру и, не разуваясь, решительным шагом направляюсь к двери. Той самой, что разделяет наше с Артуром жилище. Я сама не знаю, зачем иду туда и что собираюсь делать. Где-то на периферии сознания болтается мысль, что это плохая идея. Но я отмахиваюсь от нее. Мне нужно посмотреть в глаза Артуру, даже если в этот момент он будет верхом на индюшке. Я должна дать выход бушующей внутри меня ярости. Иначе я просто взорвусь.